Глава 49. С 20 по 22 января. Последние дни участники ужасной трапезы, происходившей 18 января, почти не страдали, ведь они насытились и утолили жажду. Но мисс Херби, Андрей Летурнер, его отец и я, наши муки неописуемы. Не дошли ли мы до того, что сожалеем об исчезновении останков? Если кто-нибудь из нас умрет, устоим ли мы? Вскоре голод снова начинает терзать боцмана, Даулоса и других. Они смотрят на нас безумными глазами. Неужели мы для них верная добыча? Но голод — это не самое худшее. Жажда еще более мучительна. Да, если бы нам предложили на выбор несколько капель воды и несколько крошек сухаря, ни один из нас не колебался бы. Это, говорят, все те, кто потерпел крушение и бедствовал, как мы. И говорят правильно, от жажды страдают сильнее, чем от голода, да и умирают от нее скорее. А вокруг вода, вода, которая на вид ничем не отличается от пресной. Ужасная пытка. Я не раз пробовал проглотить несколько капель этой воды, но она вызывала во мне неодолимую тошноту и еще более жгучую жажду, чем прежде. Мера терпения переполнена. Вот уже 42 дня, как мы расстались с Ченслером. Ни у кого из нас не осталось ни проблеска надежды. Разве нам не суждено умереть? И худший из всех смертей. Я погружаюсь в какой-то туман, и этот туман все сгущается. Я впадаю в лихорадочный бред. Борюсь, стараясь удержать разбредающиеся мысли. Этот бред пугает меня. Куда он меня заведет? Буду ли я достаточно силен, чтобы вернуться к сознанию действительности? Я пришел в себя. Не могу сказать, после скольких часов. Голова у меня покрыта компрессами, пропитанными морской водой. За мной ходит мисс Херби, но я чувствую, что мне недолго осталось жить. Сегодня, 22 января, разыгралась ужасная сцена. Негр Джингстроп, внезапно впавший в буйное помешательство, рыча бегает по плоту. Роберт Кертис хочет его успокоить, но напрасно. Он кидается на окружающих, очевидно, с намерением проглотить их. Приходится защищаться от него, как от хищного зверя. Джингстроп схватил аншпук, и увертываться от его ударов очень трудно. Но вдруг... Это можно объяснить только своеобразным течением припадка. Ярость Джингстропа обращается на него самого. Он рвет свое тело зубами, ногтями. Кровь брызжет нам в лицо. «Пейте! Пейте!» — кричит он. Так он беснуется несколько минут, затем бежит к краю плота с теми же воплями. «Пейте! Пейте!» Он взмахивает руками, и я слышу, как тело его падает в море. Боцман, Фолстон, Даулас бросаются к фальшборту, чтобы поймать на лету это тело, но на поверхности моря уже не видно ничего, кроме большого красного круга, посредине которого бьются чудовищные акулы.